Глава 18. Его руки дрожали от усталости, и Николай остановился передохнуть. После нескольких месяцев в космосе его тело ослабло и отвыкло от физического труда. В условиях микрогравитации не приходится поднимать тяжести и почти нет необходимости напрягать мышцы. Последние 5 часов они с Лютером работали не останавливаясь и уже успели починить антенны диапазона S, разобрать и снова собрать шарнирный привод. И вот Николай изнемог. Усилие, которое он прилагал, сгибая руки в объемном скафандре, заметно затрудняло даже самые простые действия. Работа в этом скафандре сама по себе была испытанием. Чтобы спасти человеческое тело от воздействия температуры, колеблющейся в диапазоне от минус 150 до плюс 120 градусов, и обеспечить давление, защищающее астронавта от космического вакуума, скафандр сделан многослойным. В нем есть слой алюминированного майлара, оболочки из нейлонового рипстопа и огнеупорной ткани ортофабрик, гермооболочка, под всем этим еще костюм водяного охлаждения. Плюс ко всему приходится тащить на себе ранец жизнеобеспечения, в котором содержится вода, кислород и радиооборудование. Он также оснащен реактивной установкой для перемещений в открытом космосе. По сути, такой скафандр – громоздкий и трудноуправляемый персональный космический корабль, сковывающий движение до такой степени, что простая операция вроде затягивания болта – требует от астронавта огромных усилий и предельной концентрации внимания. Работа утомила Николая, руки сводило судорогой в неуклюжих перчатках, и с него градом тек пот. А еще ему хотелось есть. Он глотнул воды из вмонтированной внутри скафандра трубки и тяжело вздохнул. Вода была странной, с рыбным привкусом, но Николай не придал этому значения. В условиях микрогравитации все приобретает странный вкус. Он глотнул еще немного воды и почувствовал, что облил подбородок. Он не мог добраться до внутренности шлема и вытереть воду, а потому, решив не обращать на это внимания, посмотрел вниз на Землю. Увидев родную планету вот так, во всем ее великолепии, он вдруг почувствовал головокружение и легкий приступ тошноты. Николай закрыл глаза, ожидая, что дурнота пройдет. Его просто немного укачало. Такое часто случается, когда Земля неожиданно попадает в поле зрения. Когда желудок успокоился, Николай вдруг заметил новое ощущение. Пролитая вода теперь текла вверх по щеке. Он поморщился, стараясь стряхнуть каплю, но та продолжала скользить по коже. «Здесь же микрогравитация, здесь нет верха и низа, вода вообще не должна куда-либо течь». Он начал трясти головой, ударяя рукой по шлему. Но капля продолжала двигаться вверх по лицу, оставляя мокрую дорожку. Она ползла к уху. Вот она достигла края шлемофона. Ткань наверняка впитает влагу и не даст капле протечь дальше. Вдруг Николай замер. Капля скользнула под край шлемофона и теперь протискивалась к уху. Нет, это не вода, не струйка пота. У этой влаги есть какая-то цель. Она живая. Николай метнулся влево, затем вправо, стараясь сбросить каплю. Он сильно ударил по шлему. Безуспешно. Влага продолжала двигаться, забираясь под наушник. Николай принялся извиваться в лихорадочном танце, и картина перед его глазами менялась головокружительной скоростью. Земля, чернота космоса, земля, космос. Влага скользнула ему в ухо. «Николай, Николай, пожалуйста, ответь!» — звала Эмма, наблюдая за движениями космонавта на мониторе. Он крутился и вертелся, а его руки в перчатках отчаянно колотили по шлему. «Лютер, похоже, у него припадок!» В кадре появился Лютер. Он спешил на помощь своему напарнику. Николай, тряся головой, продолжал молотить руками по шлему. Эмма слышала их диалог на ультравысокой частоте. Лютер спросил. «Что случилось? В чем дело?» «Ухо. У меня в ухе. Болит? Ухо болит. Посмотри на меня». Николай снова ударил по шлему. «Оно пробирается глубже», — кричал он. «Вытащите его! Уберите его!» «Что с ним?» — закричала Эмма. «Я не знаю, боже, он в панике!» «Он слишком близко к стойке с инструментами, оттащи его, пока он не порвал скафандр!» На мониторе было видно, как Лютер схватил своего партнера за руку. «Ладно, Николай, отправляемся обратно в шлюз!» Вдруг космонавт вцепился в свой шлем так, словно хотел сорвать его. «Нет, не делай этого!» — закричал Лютер. Он схватил напарника за обе руки, изо всех сил стараясь сдержать его. Николай и Лютер метались туда-сюда. Палы извивались, опутывая их тела. Грикс, Диана и Эмма в ужасе следили за драмой, разворачивающейся за пределами станции. «Лютер, стойка! крикнул Грикс. «Не повредите скафандры!» Только он произнес это, как Николай резко и сильно изогнулся в руках Лютера, ударившись шлемом об опору. Похожая на белый туман, струйка начала сочиться из защитного стекла шлема. «Лютер!» — воскликнул Эмма. «Проверь его шлем! Проверь его шлем!» Лютер пристально осмотрел защитное стекло на шлеме Николая. «Черт! У него трещина!» — крикнул он. «Я вижу, как через нее выходит воздух! У него декомпрессия!» «Нажми кнопку экстренной подачи кислорода и тащи его на станцию, быстро!» Лютер включил экстренную подачу кислорода в скафандр Николая. Дополнительный воздушный поток поможет некоторое время поддерживать давление в скафандре, и Николай сможет вернуться на станцию живым. Продолжая бороться со своим напарником, Лютер потащил его к шлюзу. «Быстрее!» — бормотал Грикс. «Боже, быстрее!» Несколько драгоценных минут Лютер потратил на то, чтобы втащить напарника в шлюз, закрыть люк и восстановить атмосферное давление. Они не стали ждать обычной проверки целостности шлюзового модуля, а сразу подняли давление до 1 атмосферы. Люк открылся, и в шлюз с оборудованием нырнула Эмма. Лютер уже снял шлем Николая и теперь отчаянно пытался освободить коллегу от верхней части скафандра. Вместе они вытащили отбивавшегося Николая из нижней части скафандра. Эмма и Грикс поволокли его через станцию в российский рабочий модуль, где были электроэнергия и свет. Он всю дорогу кричал, хватаясь за левую сторону шлемофона. Его опухшие глаза были закрыты, веки сильно раздуло. Эмма дотронулась до его щек и почувствовала скрип. Из-за декомпрессии воздух остался в подкожном слое. На его подбородке блестела влажная полоска. «Николай, успокойся», — попросила Эмма. «Все в порядке, ты меня слышишь? Все будет хорошо». Вскрикнув, космонавт стащил шлемофон. Прибор отлетел в сторону. «Помогите мне уложить его на стол», — крикнула Эмма. Чтобы установить медицинский стол с ремнями-ограничителями, стянуть с Николая костюм водяного охлаждения и привязать космонавта к столу, потребовалась помощь всех членов экипажа. Теперь он был полностью обездвижен. Когда Эмма слушала его сердце и легкие, осматривала живот, он продолжал хныкать и мотать головой из стороны в сторону. «У него ухо болит», — подсказал Лютер. Он уже снял свой объемистый скафандр для выхода в открытый космос и теперь, выпучив глаза, наблюдал за мучениями Николая. «Он сказал, у него что-то в ухе». Эмма внимательно осмотрела лицо космонавта. Влажная полоска тянулась от подбородка вверх по левой щеке, к уху. Капелька влаги была и на ушной раковине. Она включила отоскоп на батарейках и вставила трубку в ушной канал Николая. Первое, что она увидела, — это кровь. Ярко-красная капля, блестевшая под светом отоскопа. Затем Эмма внимательно осмотрела ушную перепонку. В ней обнаружилось отверстие. Эмма увидела не тусклый блеск перепонки, а черную зияющую дыру. «Баротравма», — сразу же решила она. Возможно, перепонка порвалась из-за резкой декомпрессии. Эмма проверила другую перепонку, но та была цела. Эмма выключила отоскоп и озадаченно взглянула на Лютера. «Что произошло?» «Я не знаю. Мы решили сделать короткую передышку перед тем, как убрать инструменты. Все было хорошо, и вдруг он запаниковал». «Мне нужно взглянуть на его шлем». Покинув российский рабочий модуль, Эмма направилась к шлюзовому модулю. Она открыла люк и принялась рассматривать скафандры, которые Лютер снова прикрепил к стене. «Что ты делаешь, Отсон?» — удивился последовавший за ней Грикс. «Хочу посмотреть, велика ли трещина. Насколько быстрой была декомпрессия». Она приблизилась к скафандру, на котором была табличка «Руденко», и сняла шлем. Заглянув внутрь, Эмма увидела следы влаги, налипшие на треснувшую лицевую панель. Эмма вытащила ватную палочку из накладного кармана и коснулась жидкости. Влага оказалась густой и желеобразной, сине-зеленого цвета. Холодок пробежал по спине Эммы. «Здесь был Кеничи», — вдруг вспомнила она. «В ночь, когда он умер, мы нашли его в этом шлюзе. Инфекция каким-то образом попала в скафандр». Запаниковав, она попятилась назад, столкнувшись в проеме с Гриксом. «Уходим!» — крикнула она. «Сейчас же уходим отсюда!» «В чем дело?» «Похоже, у нас опасность биологического заражения. Закрой люк, закрой его!» Они перешли из шлюза в модуль, захлопнули люк и загерметизировали его, а затем обменялись тревожными взглядами. «Думаешь, могла произойти утечка?» — спросил Грикс. Эмма внимательно осмотрела модуль в поисках плавающих капелек. Сначала ничего не увидела, а затем, краем глаза, уловила какое-то движение, искорку, метавшуюся на самой периферии зрения. Она повернулась и пристально посмотрела в ту сторону. Искорка исчезла. Джек сидел за пультом врача в зале специальных полетов, смотрел на часы на главном экране. Его напряжение росло с каждой минутой. Голоса, звучавшие в его наушниках, говорили тревожно, быстро и отрывисто. Операторы передавали руководителю полета МКС Вуди Эллису отчеты о состоянии дел. Похожие по планировке на зал управления полетами шаттлов и расположенные с ним в одном здании, зал специальных полетов был меньше. Здесь располагалась команда, которая занималась только деятельностью МКС. За последние 36 часов с того момента, как Discovery столкнулся с МКС, в этом зале неуклонно росла тревога, а порой и вовсе царила паника. Здесь сидело столько людей, ни один час находившихся в состоянии стресса, что воздух пропах катастрофой, потом и остывшим кофе. Николай Руденко получил декомпрессионные травмы и нуждался в эвакуации. Но поскольку эвакуироваться можно было только в корабле аварийного спасения, то вернуться на землю должен был весь экипаж. Без спешки, без ошибок, без паники. Ранее в НАСА много раз инсценировали подобную ситуацию. Но с 5 живыми людьми на борту КАС еще ни разу не был по-настоящему опробован. А тем более с человеком, которого я люблю. Джек обливался потом, его мутило от ужаса. Он продолжал смотреть на часы, сверяя их с теми, что были у него на руке. Все ждали, когда станция займет нужное положение на орбите, и можно будет отстыковать аппарат от МКС. Важно было, чтобы аппарат сошел с орбиты в точке, максимально близкой к тому месту посадки, где будет немедленно обеспечено присутствие медицинского персонала. Ведь помощь понадобится всему экипажу. После нескольких недель, проведенных в космосе, астронавты стали слабыми, как котята. Их мышцы не будут служить им так, как раньше. Приближалось время отстыковки. Понадобится 25 минут, чтобы отделиться от МКС и получить GPS-наведение, затем еще 15 минут, чтобы подготовиться к сходу с орбиты, и час на приземление. Меньше чем через 2 часа Эмма вернется на Землю. Так или иначе. Эта мысль возникла внезапно, и Джек не успел ее подавить. Не смог удержаться от ужасного воспоминания о препарированном теле Джилл Хьюитт на секционном столе. Он сжал кулаки, пытаясь сконцентрироваться на данных биотелеметрии Николая Руденко. Сердечный ритм был частым, но регулярным. Кровяное давление стабильным. «Ну же, давайте, верните их домой». Он слышал, как Грикс сообщал с борта МКС. «Капком, мой экипаж в кассе, люк закрыт. Не слишком удобно, но мы ждем вашей команды». «Будьте готовы к включению питания», — велел Капком. «Готовы». «Как ваш пациент?» У Джека сердце ёкнуло, когда раздался голос Эммы. «Он стабилен, но очень сильно дезориентирован. Крепитация спустилась на шею и верхнюю часть туловища. Из-за этого у него есть некоторый дискомфорт. Я ввела еще одну дозу морфия». Резкая декомпрессия вызывает формирование воздушных пузырьков в мягких тканях. Состояние безобидное, но болезненное. Джека беспокоила вероятность проникновения воздушных пузырьков в нервную систему. Быть может, именно поэтому у Николая было спутано сознание. «Включить питание», — велел Вуди Эллис. «Снять пломбы с РОСОШ». «МКС», — произнес оператор. «Включите». «Прекратить», — мешался чей-то голос. Джек в недоумении посмотрел на руководителя полета Эллиса. Эллис тоже пребывал в растерянности. Обернувшись, Джек увидел директора космического центра Джонсона Кена Бланкеншипа, который вошел в зал в сопровождении темноволосого человека в штатском и 6 офицеров военно-воздушных сил. «Мне жаль, Вуди», — сказал Бланкеншип. «Можешь мне поверить, это не мое решение». «Какое решение?» — удивился Эллис. «Прекратить эвакуацию». «Там больной, Касс готов к полету. Больной не может вернуться на Землю». «Кто это решил?» Вперед шагнул темноволосый незнакомец. «Я». С ноткой сожаления в голосе проговорил он. «Джаред Профит из Совета национальной безопасности. Пожалуйста, передайте экипажу, пусть они откроют люки и покинут спасательный аппарат». «У моего экипажа проблемы», — возразил Эллис. «Я возвращаю их на Землю». В разговор вклинился Традж. «Полет, время расстыковываться, чтобы попасть в цель при посадке». Эллис кивнул Капкому. Передайте наказ, пусть включают питание. Приступаем к расстыковке». Прежде чем Капком смог произнести хоть слово, его головной телефон сдернули, а самого оператора стащили со стула и оттолкнули в сторону. Место Капкома занял офицер военно-воздушных сил. «Эй!» – заорал Элис. «Эй!» Все операторы замерли, а офицеры военно-воздушных сил быстро рассредоточились по помещению. Оружия не было, но им явно угрожали. «МКС, не включайте питание», – произнес новый оператор. «Эвакуация отменяется. Откройте люки и покиньте КАС». «Не думаю, что понял вас, Хьюстон», – с недоумением произнес Грикс. «Эвакуация отменяется. Покиньте КАС. У нас проблемы сразу с двумя компьютерами, топографическим и навигационным. Полет решил, что лучше отложить эвакуацию». «Насколько?» «Неизвестно». Джек вскочил на ноги, собираясь сорвать наушники с нового оператора. Но перед ним, преграждая путь, вырос Джаред Профит. «Вы не владеете ситуацией, сэр». «На этой станции моя жена. Мы вернем ее домой». «Им нельзя возвращаться до Земли. Возможно, все они заражены». «Чем?» Профит не ответил. В ярости Джек рванулся к нему, но его оттащили два офицера. «Чем заражены?» — крикнул Джек. «Новым организмом», — отозвался Профит. «Химерой». Джек посмотрел на изумленное лицо Бланкеншипа. Тот взглянул на офицеров, которые теперь расположились так, чтобы контролировать пульты управления. Затем он заметил еще одно знакомое лицо — Лероя Корнелла, который только что вошел в зал. Корнелл выглядел бледным и потрясенным. Джек понял, что решение действительно было принято на самом верху. И никакие слова, произнесенные им, Бланкеншипом или Вуди Эллисом, ничего не изменит. «НАСА больше не управляет ситуацией».